Джон Дзи указывает на бытийственные корни игры, предшествующие любым ее правилам. Он не допускает никаких изъятий из неограниченного поля опыта, открываемого игрой. Для него игра и есть сам фатальный танец вещей, стоящий выше богов. И в одном месте своей книги он заявляет, что миром движет безудержная радость. А что, кроме игры, точнее, самого переживания игры может подарить ничем не омрачаемое наслаждение? Джон Цзи говорит, выражаясь его собственным языком, о великой игре, ибо игра принадлежит кругу любезных сердцу даосского философа понятий, вроде забытья, превращения, сокрытия и прочее, которые уже семантически оправдывают себя посредством самоотрицания, но раскрываются как бесконечная перспектива изначально заданной оппозиции. В игре подлинной никто не играет и ничего не разыгрывается. В ней даже нельзя выбрать между существованием и несуществованием. Она неотличима от фатальности. Акт онтологической чистой игры абсолютно пуст. Он не требует ни разоблачения, ни воплощения. Игра — точный образ даосского прозрения самобытности всего существующего в том, что она освобождает от беспокойства о возможном и невозможном. В ее свете Вселенная предстает перед человеком кладезем чудес и таинств, бездной неопределенности, совсем как его собственное бытие. Неопределенность человека равна неопределенности мира. Вот формула даосского уравнения небесных весов, уравновешивающих несопоставимые величины. Позволяя человеку испытывать свою неопределенность, игра оказывается мощнейшим стимулом трансформации опыта. Но неопределенность игры — это прежде всего неопределенность отношений человека и мира. Как бы тесно ни связывал их поток игровых превращений, как бы ни были они в нем подобны друг другу, они стоят в нем друг против друга. Сплошной поток творческих перемен равнозначен символической трещине бытия, предваряющей пространство и время. Разрыв, отсутствие, застава без ворот. Вот название реальности Дао. Самой себя обыгрывающей и претерпевающей десятки тысяч перемен и тысячи превращений. Играть по-даосски значит каждый миг испытывать первозданную неподатливость великого кома за пределами всех образов, фигур и идей, Погруженность в этот бытийственный поток игры даосские авторы часто уподобляли болезни. Определение не менее двусмысленное, чем все прочие в практикуемой даосами всеобщей симуляции понятий. Болезнь служит метафорой особого, отличного от нормы состояния, открывающего новые горизонты опыта и свободного от тирании здравого смысла. Но болезнь знаменует и саму готовность к восприятию нового. Само переходное, неопределенное, непамятуемое состояние слитности с дао-бытием. Она — вестница обновления. Для даосов неизбежно благостного. Даосская болезнь кажется миру безумием. Еще одно универсальное определение мудрости дао. О безумии куан в древних текстах впервые упоминается в связи с празднествами оргиастического характера. У Джуанзы названы безумными неиспорченные цивилизацией жители блаженной страны, помещенной даосским писателем на далекие южные окраины тогдашней китайской ойкумены. Люди там не ученые и не отесаны, мало заботятся о себе, не имеют корыстных желаний, умеют мастерить, а ничего не накапливают, дают и ничего не требуют взамен, не знают, зачем следовать долгу, не ведают, для чего соблюдать ритуал. В безумстве, без причины и без цели странствуют в бескрайнем просторе. Жизнь этих добрых дикарей от даосизма напоминает праздник во всех его чертах. От нарушения социальных норм и коммуналистического пафоса до их способности мастерить и не накапливать. Но где добрый дикарь, там печальные тропики. Даосские философы стоят вне архаического праздника, к их времени уже распавшегося на серьезные церемонии и непристойные игрища. Даосская апология безумия возникла уже после утраты последним священного ореола и исключения его из мира культуры, поэтому даосское безумство указывает на несоответствие культурных норм природе. Протест против цивилизации – хорошо известная тема в наследии даосского философа, давшего Китаю классические образцы сатиры на плоское просвещенчество. Корень зла для Джуанзы и его учеников — утрата общности людей в великой полноте бытия. Появление законченного субъекта, что не могло не сопровождаться насильственным выталкиванием части прежнего мира человека за пределы его сознания и воровством, то есть частным присвоением того, что принадлежит всем